24 апреля. Продолжение. Витор. Лиссабон. 24 апреля 1974 года. 21:25. Что должен чувствовать человек, который знает, что едет навстречу истории, но не знает пока, навстречу славе или навстречу позору и смерти? Что должен чувствовать человек, который родился и всю свою жизнь прожил в одной стране при одном режиме и едет сегодня этот режим свергать? Едет навстречу истории и думает про барахлящий аккумулятор, который в любую минуту может подвести. У человека, который едет делать революцию и точно знает, что завтра будет или на вершине власти, или в тюрьме, должны быть другие мысли. А его сейчас волнует, заведется ли старый Рено после того, как он заглушит мотор около дома Эвы. Они выступят ночью. А что будет завтра, не знает никто. Отправят ли их всех к утру в тюрьму Кашиас, или они отправят туда своих врагов? На первой встрече в сентябре на ферме близ Эвары политических требований еще не звучало. Призывали друг друга требовать отставки министра обороны и идти против закона о Мелиссиануш. Но не случайно один из собравшихся капитанов обронил, что тайная полиция уже в курсе их сходки. Через несколько дней премьер Каэтану разделил военное министерство на две части. Дальше по нарастающей. И численно, и по задачам движения. К концу декабря не без колебаний, но пришли к общему убеждению необходимости полной ликвидации существующего режима. Витор вместе с соратниками занимался подготовкой восстания. К февралю в заговоре капитанов участвовал каждый десятый португальский офицер. Опомнившись, власти стали увольнять неблагонадежных. Его армейский руководитель, начальник генерального штаба Кошта Гомыш и генерал Диспинола, которые познакомили его на новогоднем приеме с Эвой, были отправлены в отставку в марте. К этому времени оба были полностью на их стороне. Но Гомыш занимает выжидательную позицию, надеется официально присоединиться к ним, когда все будет решено. В начале апреля была названа дата выступления — 25 апреля. Но накануне получили сведения, что тайной полиции стало известно об их планах. Значит, выступать придется раньше. Уже сегодня. Сейчас. Ночью после условного знака в эфире колонны бронетехники двинутся на столицу с пяти военных баз из Томара, Вендеш-Новаша, Санта-Рена, Фигейра-Дифош, Визеу, Марфы и Алфейты. Они окружат правительственные здания в районе Терейру-ду-Пасу, главные казармы Национальной республиканской гвардии на площади Карму. «Опово, унидо, жамай сера венсидо» — «Объединенный народ непобедим». Перевод песни «Эль Пуэбло Унидо Жамас Сера Менсидо», посвященный сопротивлению чилийской диктатуре, должна будет сказать Эва в эфире национальной телестанции и зачитать коммунике номер один движения капитанов, которое лежит сейчас во внутреннем кармане его кителя. Вооруженные силы Португалии призывают всех жителей города Лиссабона оставаться в своих домах и не выходить из них, сохраняя максимальное спокойствие. Мы искренне надеемся, что значительность переживаемого нами момента не будет омрачена никаким несчастным случаем ни с кем, и поэтому обращаемся к здравому смыслу командиров полицейских и военизированных частей с призывом не допустить каких-либо столкновений с вооруженными силами. Эва не струсит, Эва прочтет. Он в нее верит. Что должен чувствовать человек, который понимает, что ровно сейчас, пока он едет по пустынным ночным улицам, решается не только его судьба, а как минимум судьба еще двух женщин и судьба целой страны. Что должен чувствовать человек, который понимает, что впервые полюбил в самый неподходящий момент, ровно когда любить невозможно, немыслимо, нельзя? Что должен чувствовать человек, который едет к величайшему в жизни свершению, но прикажи кто-то свыше ему сейчас сделать выбор: революция или ребенок, революция или Эва, Эва или ребенок? Он не будет знать, что ответить. Еще страшнее признаться себе, что при таком чудовищном выборе он останется с революцией. Обо всем этом должен думать человек, который по пустым темным улицам едет навстречу истории. Но он думает только, заведется ли аккумулятор после того, как он заглушит его около дома Эвы. И что делать, если не заведется?